Цифровая реставрация изображения и звука выполнена киноконцерном «Мосфильм». Большой приз 4-го Московского международного кинофестиваля 1965 год. Премия Американской академии киноискусства «Оскар» 1968 год. В правом нижнем углу на черном фоне эмблема Мосфильма – монумент Веры Мухиной, рабочей и колхозницы. На черном фоне появляется маленькая точка. Она увеличивается, превращается в большой зеленый круг, перекрывая черный фон. Внутри этого зеленого круга быстро пробиваются молодые ростки. Сквозь густую траву в каплях росы, нечетко, как в тумане, видна земля с высоты птичьего полета, разлив реки, луга и леса. Погожий летний день. С высокого берега реки, покрытого ковром полевых трав и невысоким кустарником, открывается вид на реку и противоположный берег. До самого горизонта простираются луга, леса и холмы. Поля, дороги, перелески. Звуки за кадром. Нигде не видно следов войны. Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные, связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто. На фоне облаков появляются титры. Лев Толстой, «Война и мир», Андрей Болконский. Режиссер-постановщик Сергей Бондарчук. Авторы экранизации Сергей Бондарчук, Василий Соловьев. Главный оператор Анатолий Петрицкий. Главные художники-постановщики Михаил Богданов, Геннадий Мясников. Композитор Вячеслав Овчинников. Главный звукооператор Юрий Михайлов. Оператор Дмитрий Коржихин. Звукооператор Игорь Урванцев. Эпизоды «Шенграбинское, Аустерлицкое сражение» и «Дуэль» снимали Александр Шеленков, Чен Юлан. Художник по костюмам Михаил Чековани. Художник-пиротехник Владимир Лихачев. Симфонический оркестр Московской филармонии, хор и оркестр Всесоюзного радио и телевидения. Дирижер Вячеслав Овчинников. Главный директор Виктор Цергеладзе. Роли исполняют Наташа Ростова, Людмила Савельева, Пьер Безухов, Сергей Бондарчук, Андрей Болконский, Вячеслав Тихонов, Илья Андреевич Ростов, Виктор Станицын, графиня Ростова, Кира Головко, Николай Ростов, Олег Табаков, Петя Ростов, Сергей Ермилов, Соня, Ирина Губанова. Николай Андреевич Болконский, Анатолий Кторов, княжна Мария Антонина Шуранова, Лиза Болконская, Анастасия Вертинская, князь Василий Борис Смирнов, Элен Ирина Скопцева, Анатоль Василий Лановой, Долохов Олег Ефремов, граф Безухов Николай Толкачев, Ахросимова Елена Тяпкина, Друбецкая Клавдия Половикова, Друбецкой Эдуард Марцевич, Шерер Ангелина Степанова, Катиш Джемма Фирсова, Карагина Галина Кравченко, Кутузов Борис Захава, Тушин Николай Трофимов, Багратион Гиули Чеханилидзе, Денисов Николай Рыбников, Александр I Виктор Мурганов, Наполеон Владислав Стрижельчик. Император Франц Вадим Сафронов, генерал Мак Николай Бубнов. Шиншин Иван Соловьев, Несвицкий Юрий Чекулаев, Тимохин Петр Савин. Штабс-офицер Александр Смирнов, полковой командир Василий Бадаев. Петербург, 1805 год. В просторном зале с колоннами много гостей. Военные, чиновники, аристократы, светские дамы. Все любезно беседуют. Лакеи в ливреях разносят напитки и закуски. Хозяйка говорит с сановниками. К ним подходит Пьер Безухов. Adorable. Non, mais c'est à en devenir folle. On dirait que le monde entier a perdu la tête. Князь Андрей Болконский, красивый брюнет лет 30 в темно-зеленом военном мундире, со скучающим видом идет через зал. За столом его хорошенькая жена Лиза, она в положении. С ней сидят Элен Курагина и ее брат. Известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрица Мария Федоровна, давала у себя такие вечера, какие она одна имела дар устраивать. Шерер, женщина лет 50. К платью приколот знак фрейлина на голубом банте. Пьер слушает аббата. Se mettant honnêtement à la tête d'une alliance qui aurait pour but l'équilibre de l'Europe et le monde. Сегодня Анна Павловна угощала своих гостей французским аристократом виконтом Мортемаром, бежавшим в Россию от ужасов антихриста Наполеона Бонапарта. Князь Василий, представительный мужчина лет 50, и другие гости слушают виконта. Болконский стоит рядом, скучает. Пьер спорит с аббатом, к ним подходит Шерер. Казнь герцога Ингиенского была государственная необходимость. Ne voulez-vous pas passer à l'autre table, monsieur Pierre? Oui, Napoléon est grand. Нет, Наполеон велик. Революция была великая. Une grande œuvre. Ma tante désire faire votre connaissance, monsieur Pierre. Шерер отводит Пьера в сторону. Князь Василий и виконт. Вы меня извините, мой милый виконт. Но этот несчастный праздник у посланника лишает меня удовольствия. И прерывает вас. Очень мне грустно покидать ваш восхитительный вечер. Князь Василий целует руку Шерер. На нем чиновничий мундир с роскошным золотым шитьем, шейный крест, звезды на груди, красная лента через плечо. Его дочь, красавица Элен, идет по залу, прощаясь с гостями. Пьер восхищен. В салоне Шерер собирался цвет интеллектуальной эссенции петербургского общество, как говорила сама Анна Павловна. Нигде, как на этих вечерах, не выказывался так очевидно и твердо градус политического термометра, на котором стояло настроение придворного петербургского общества. Элен с отцом уходит. Лиза беседует с Ипполитом. Андрей рядом. Вы знаете, мой муж покидает меня. Идет на смерть. Скажите, зачем эта гадкая война? Андрей, не реагируя на слова Лизы, идет к Шерер. Вы собираетесь на войну, князь? Генералу Кутузову угодно меня к себе в адъютанты, а Лиза, ваша жена, она поедет в деревню. Как вам не грех лишать нас вашей прелестной жены? Милый Ипполит, я не понимаю, отчего мужчины не могут жить без войны? Отчего мы, женщины, ничего не хотим, ничего нам не нужно. Мужчины в салоне одеты в богато украшенные жилеты, элегантные фраки, сшитые по французской моде. На шеях у них галстуки жабо. На ногах короткие кюлоты, белые чулки и бальные туфли с пряжками. Военные в мундирах фрачного кроя, белых парадных панталонах, высоких черных сапогах. Дамы с высокими прическами, платьях в стиле ампир, в перчатках выше локтя. У Болконских Андрей и Пьер в кабинете. Что ты сделал с мадемуазель Шерер? Она теперь совсем заболеет. Нет, этот аббат очень интересен, но только не так понимает дело. По-моему, вечный мир возможен. Но я не умею, как это сказать, но только не политическим равновесием. Нельзя, мам, Шер, везде все говорить, что только думаешь. Ну что ж, ты решился наконец на что-нибудь? Кавалергард ты будешь или дипломат? Можете себе представить, я все еще не знаю. Ни то, ни другое мне не нравится. Но он масон должен быть. Все это бред, не поговорим лучше о деле. Был ты в конной гвардии? Нет, не был. Но вот что мне пришло в голову, и я хотел вам сказать. Теперь война против Наполеона. Если бы это была война за свободу, я бы понял. Я бы первый поступил в военную службу. Но помогать Англии, Австрии против величайшего человека в мире, это нехорошо. Если бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было. Это-то и было бы прекрасно. Очень может быть, что это было бы прекрасно, но этого никогда не будет. Ну, для чего вы идете на войну? Для чего? Пьер с комфортом устроился на кожаной кушетке. Я не знаю. Андрей сидит напротив в кресле. Так надо. Кроме того, я иду. Я иду, потому что эта жизнь, которую я веду здесь, это жизнь не по мне. Входит Лиза. Отчего я часто думаю, отчего она не вышла замуж? Как и все глупые, все, что на ней не женились. Вы меня извините, но вы ничего не понимаете в женщинах толку. Какой вы спорщик, мсье Пьер. Я и с мужем вашим все спорю. Не понимаю, зачем он хочет идти на войну. Когда вы едете? Андрей с усталым видом отходит от Лизы. Oh, ne me parlez pas de ce départ. Ne m'en parlez pas. Je ne veux pas en entendre parler. Сегодня, когда я подумала, что надо прервать все эти дорогие отношения. И потом, ты знаешь, Андрей? J'ai peur. J'ai peur. Чего ты боишься, Лиза? Я не могу понять. Вот как все мужчины эгоисты. Все, все эгоисты. Сам из-за своих прихотей, бог знает зачем, бросает меня запирать в деревне одну. С отцом и сестрой не забудьте. Все равно одна без моих друзей. И хочешь, чтобы я не боялась. Все-таки я не понял, чего ты боишься. Но, Андрей, je veux dire que vous avez tellement, tellement changé. Твой доктор велит тебе раньше ложиться. Ты вышла спать. Лиза смотрит на Андрея. Ее глаза полны слез. Что мне за дело, что тут месье Пьер? Я давно хотела сказать тебе, Андрей. За что ты ко мне так переменился? Что я тебе сделала? Ты едешь в армию, ты меня не жалеешь. За что? Лиза. Ты обращаешься со мной, как с больной или с ребенком. Я все вижу. Разве ты такой был полгода назад? Лиза, я прошу вас перестать. Успокойтесь, княгиня. Вам это так кажется. Потому что, я вас уверяю, я сам испытал от чего. Потому что... Нет, извините, чужой тут лишний. Нет, успокойтесь. Прощайте. Нет, постой, Пьер. Княгиня так добра, что не захочет лишить меня удовольствия провести с тобой вечер. Нет, он только о себе думает. Лиз! Мотье, мотье. Лиза подходит к Андрею и целует его в лоб. Бонсуар, Лиза. Андрей сдержанно целует руку жены. Лиза покорно выходит из кабинета. Ночь. Андрей и Пьер на прогулке. Проходят по набережной Петербурга, парку со скульптурами. Андрей в двууголке и военной шинели с пелериной. Никогда, никогда не женись, мой друг. Вот тебе мой совет. Не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал все, что мог. До тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, которую ты выбрал. Пока ты не увидишь ее ясно. Когда ошибешься, жестоко и непоправимо. Женись стариком никуда не годно, а то пропадет все, что в тебе есть хорошего и высокого. Все истратится по мелочам. Пьер высокий, плотный брюнет лет 30, в небольших очках. На нем высокий цилиндр, фрак цвета бордо, под ним белая шелковая сорочка с кружевными манжетами, короткие светлые кюлоты, чулки и лаковые туфли. Сверху надет плащ с пелериной. Ты говоришь Бонапарт и его карьера, ты говоришь Бонапарт. Но Бонапарт, когда он работал, шаг за шагом шел к своей цели. Он был свободен. У него ничего не было, кроме его цели, и он достиг ее. А тут гостиные, сплетни, балы, тщеславие, ничтожество. Вот заколдованный круг, из которого я не могу выйти. Друзья проходят мимо двуликой статуи. Что обо мне говорить? Давай говорить о тебе. А обо мне что говорить? Что я такое? Незаконный сын. Без имени, без состояния. И что ж, право, я свободен пока, и мне хорошо. Я только никак не знаю, что мне начать. Я хотел серьезно посоветоваться с вами. Ты мне дорог особенно потому, что ты один живой человек среди всего нашего света. Выбери, что хочешь. Кавалергард, дипломат. Это все равно, ты везде будешь хорош, но одно. Перестань ты ездить к этим Курагинам. Вести эту жизнь. Так это не идет тебе. Все эти кутежи, гусарство и все. Знаете что? Серьезно. Я давно это думал. С этой жизнью я ничего не могу ни решить, ни обдумать. Голова болит, денег нет. Нынче он меня звал, я не поеду. Дай мне честное слово, что ты не будешь ездить. Честное слово. Петруша, милый друг, ну-ка ты! Этой же ночью путёж у Анатолия Курагина. Посреди комнаты накрыт стол, он ломится от блюд и бутылок, сильно накурено, людно. Все навеселе, гусары и гренадеры в мундирах, даже слуги выпивают. Кто-то бренчит на фортепиано, кто-то валяется без чувств, один из гостей дразнит бурого медведя. Два гусара, сидя на полу, жарят мясо на шампурах прямо в камине. Среди гостей веселый Пьер, Долохов и Анатоль Курагин стоят у окна. Ну-ка ты, силач! Курагин помогает Пьеру встать на подоконник. Тот вырывает раму, падает в комнату вместе с рамой. Слушайте! Долохов стоит в проеме окна. Если кто сделает то же, то я плачу 100 империалов, понимаете? Well, drinks a whole bottle of rum sitting behind the window. Курагин переводит англичанину слова Долохова. Один из гусаров в мундире с бутылкой в руке, пошатываясь, встает на подоконник, смотрит вниз. Внизу блестит брусчатка мостовой. Гусар хватается за стену, наклоняется вперед, выпускает бутылку из рук. Все вздрагивают, гусар падает в комнату. Пьяный Долохов в белой нательной рубахе с жабо, светлых панталонах и черных высоких сапогах с трудом влезает на подоконник. Ставит рядом бутылку. Долохов сидит на самом краю, свесив ноги за окно. Чуть не срывается. Все очень напряжены. Глаза Анатолия бешено блестят. К окну подбегает мужчина во фраке. Господа, это глупости! Он убьется до смерти! Ты его испугаешь. Он убьется. Что тогда, а? Долохов оборачивается. Ежели кто ко мне еще будет соваться, я того сейчас спущу вот сюда. Ну! Долохов снова поворачивается спиной к гостям, берет бутылку и подносит ко рту, запрокидывает голову назад. Балансирует свободной рукой, все замерли. Не сводит глаз с окна и спины Долохова, у Пьера на лбу выступил пот. Долохов покачнулся, съезжает по покатому откосу. Тот, кто пытался остановить безумца, убегает в угол комнаты и садится на диван лицом к стене. Долохов сидит все в том же опасном положении. Рука с пустеющей бутылкой поднимается все выше. Свободная рука дрожит, будто хватается за воздух. Пьер зажмуривается. Пусто! Пьер открывает глаза. Долохов на подоконнике бросает пустую бутылку гостям, спрыгивает на пол. Пьер вскакивает на подоконник. Господа, я тоже сделаю. Я выпью. Давай бутылку пропусти. И пари не нужно. Вот что. Пускай, пускай. У тебя и на лестнице голова. Вели дать бутылку, я сделаю. Пьера сильно шатает. Послушай, я держу с тобой пари. Но завтра... А теперь мы едем к актрисам! Едем! Едем! Книжку с собой берем! Все уходят. Трое гостей поят медведя из бутылки, тянут его за цепь. Гусар стягивает на пол скатерть со всем, что на ней стоит. Москва. Ясный летний день. Кресты на куполах храма Василия Блаженного сверкают на солнце. На Соборной площади Кремля ярмарка людна. Марья Львовна Карагина с дочерью Жули едут в двуколке. Мимо них в карете проезжает князь Василий Курагин. Он очень серьезен. Князь Василий, пожалуй. Должно быть, графу Безухову совсем плохо. Двуколка въезжает во двор дома Ростовых. Внутри уже собрались гости. Карагины проходят в дом, садятся за один стол с графиней Ростовой. Рядом стоит граф Илья Андреевич Ростов. Я очень жалею бедного графа Безухова. Здоровье его и так плохо, а теперь это огорчение от сына, это его убьет. Да что бишь они сделали? Можете себе представить, они втроем достали где-то медведя, посадили с собой в карету и повезли к актрисам. Прибежала полиция их унимать. Они поймали квартального, привязали его спина спиной к медведю и пустили медведя в мойку. Медведь плавает, а квартальный на нем. Хороша машер фигура квартального. Ой, чего тут смеяться, граф? Долохов разжалован в солдаты. Анатолий Курагин этого отец как-то замял. А Пьер Безухов выслан в Москву. Надеюсь, в Москве у нас его никто не примет. Мне хотели его представить, я решительно отказалась. У меня дочь. Однако машер — это славная штука. Хороша фигура была у квартального, я воображаю. Мсье Пьер. Входит Пьер. Гости замолкают, меняются в лице, все внимание приковано к вошедшему. Он радушно и смущенно всем улыбается, неловко садится на первый попавшийся стул, наивно смотрит на всех через очки. Дамы рядом с ним обмахиваются веерами, перешептываются, графиня Ростова смотрит на Пьера с сочувствием. Гусарский полковник, крепкий седой мужчина с усами, строго смотрит на Пьера, кивает ему в знак приветствия. Отворяются двери, вбегают Наташа, девочка лет 13, и Петя, мальчик лет 9. Здравствуйте, моя милая, поздравляю вас. Какое прелестное дитя. Порох в меня пошла. Наташа крепко обнимает папу, целует маму, дети уходят. Да, славные, славные ребята. В гостиной накрыт большой стол. Слуги в париках и ливреях расставляют приборы, канделябры со свечами. Николай Ростов, старший брат Наташи, подает знак кузине Соне, и они скрываются за одной из дверей. Не замечая их, Наташа в радостном возбуждении играет в салки с Петей. Наташа вбегает в оранжерею, прячется за ветвями. Входит Борис Друбецкой, молодой брюнет в мундире прапорщика. Наташа наблюдает за ним, притаившись. Брюнет смотрится в зеркало, уходит. Входит Николай в синем костюме лицеиста и Соня в белом платье. Соня, что с тобой? Можно ли это? Ничего, ничего. Оставьте меня. Соня, мне весь мир не нужен. Одна для меня все. Я докажу тебе. Я не люблю, когда ты так говоришь. Не буду. Прости, Соня. Соня и Николай целуются. Хорошо. Влюбленные уходят. Вдохновленная Наташа выходит из своего укрытия. Она прижимает руки к груди и улыбается. Борис! Борис, пойдите сюда. Борис, стоявший за дверью, возвращается в оранжерею, подходит к Наташе. Мне нужно сказать вам одну вещь. Сюда, сюда. Наташа проходит вглубь оранжереи, Борис следует за ней. Какая же это одна вещь? Они стоят друг напротив друга. Борис улыбается. Наташа смущается, ищет что-то глазами, поднимает с пола куклу. Поцелуйте куклу. Борис улыбается. Не уходи. Ну так пойдите сюда. Наташа скрывается за зелеными ветвями, проходя все дальше и дальше. Кокетливо улыбается. Наконец она останавливается. Юноша подходит совсем близко. Он смотрит на нежные губы Наташи. Она смотрит на губы Бориса. А меня хотите поцеловать? Наташа встает на табурет, став выше Бориса на целую голову, обвивает его шею своими тонкими руками и целует в губы. Тут же убегает. Именинница, дорогой, с детками. Ты что, старый греховодник? Чай скучаешь в Москве, собак гонять негде. Да что, батюшка, делать? Вот как эти пташки подрастут, хочешь не хочешь, надо женихов искать. Ну что, казак мой? Знаю, что зелье, девка, а люблю. Все в гостиной. Марья Дмитриевна, важная седая дама, дарит Наташе коробочку с украшением. Девочка радостно целует даму. Та смотрит на Пьера. Эй, любезный, поди сюда. Поди, любезный. Подойди, подойди, любезный. Я и отцу твоему правду одна говорила, когда он в случае был, а тебе ты Бог велел. Хорош. Нечего сказать. Хорош мальчик. Отец на дре лежит, а он забавляется. Квартального на медведя верхом сажает. Стыдно, батюшка, стыдно. Лучше б на войну шел. Ну что ж, к столу, я чай пора. Вечереет. Гости парами неспешно проходят к столу через бальный зал с колоннами и хрустальными люстрами. Впереди идет граф с Марьей Дмитриевной, потом графиня с гусарским полковником, Анна Михайловна Друбецкая с кузеном графини Шиншиным. За ними следуют остальные. На хорах играют музыканты. Слуги в ливреях выстроились вдоль длинного стола в ожидании гостей. Гости рассаживаются, слуги несут закуски и горячее. С женской стороны стола сидит графиня с гостями. На другом конце граф Ростов с гусарским полковником и кузеном графини. По центру молодежь. Соня, Петя и Наташа сидят напротив Бориса, Пьера и Николая. Соня смотрит на Николая, но он увлечен речью гусарского полковника. Манифест об объявлении войны уже вышел в Петербурге. Я сам видел. Он уже доставлен главнокомандующему в Москву. Шиншин усмехается. И зачем это нас нелегко несет воевать с Бонапартом? Он уже сбил спесь с Австрией. Боюсь, не пришел бы теперь наш черед. А затем, милостивый государь, затем, что император это знает. Ренадер, Элей. Ах, Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, тащил бы свои веретена. Это к нам идет удивительно. Мы должны драться до последней капли кровь. И умереть за своего императора. И тогда все будет хорошо. А рассуждать как можно меньше. Так старые гусары судят, вот и все. А вы как судите, молодой человек и молодой гусар, а? Совершенно с вами согласен. Николай встает. Я убежден, что русские должны умирать или побеждать. Настоящий гусар, молодой человек! О чем вы там шумите? Что ты по стол стучишь? На кого ты горячишься? Верно думаешь, что тут французы перед тобой? Я правду говорю! Все на войне, ведь у меня сын идет в армию. Сын идет. А у меня 4 сына в армии, а я не тужу. На все воля Божья. И на печи лежа умрешь, и в сражении Бог помилует. Это так. Пьер задумчив. Князь Василий Карагин и княжна Катиш, племянница графа Кирилла Безухова, в ее комнате при свете лампады. Ты знаешь ли, что я послал за Пьером? И что граф, прямо указывая на его портрет, требовал его к себе? Я в одном не перестаю молить Бога, Мокуза, чтобы он помиловал его и дал его прекрасной душе спокойно покинуть эту землю. Да, это так. Ну, наконец, наконец. Дело в том, ты сама знаешь, что граф написал завещание, по которому все имение, помимо прямых наследников, отдавал Пьеру. Мало ли он писал завещание. Пьеру он не мог завещать. Пьер незаконный. Как ты не понимаешь, Катиш? Наконец, ты так умна, как ты не понимаешь? То ежели граф написал письмо государю, в котором просит признать сына законным, стало быть, Пьер уже будет не Пьер, а граф Безухов. И тогда он по завещанию получит все. Мама велела вас просить танцевать. Пьер сидит за опустевшим столом. Подходит Наташа. Он улыбается ей, встает. Наташа делает книксон. Я боюсь спутать фигуры. Но ежели вы хотите быть моим учителем... Довольная Наташа берет Пьера под руку, приняв светскую позу и обмахиваясь большим веером, выходит с ним в бальный зал. Пара уже выстраивается для танца. Рядом с большим и массивным Пьером Наташа кажется маленькой и хрупкой девочкой. На ней воздушное платье в стиле ампир лимонного цвета, атласные бальные башмачки. Из-под платья видны кружевные детские панталончики. У Наташи челка и темные кудрявые локоны до плеч. Семен, Данила Купора, знаешь? Наташа и Петя пробегают перед гостями. Смотрите на папа! Смотрите на папа! Смотрите на папа! Гости выстроились по периметру зала. Батюшка-то наш, орел! Граф с шутливой вежливостью балетным движением подает руку Марье Дмитриевне. Он выпрямляется, его лицо озаряется хитрой молодецкой улыбкой. Все слуги и дворовые толпятся между колоннами, смотрят на развеселившегося барина. Гости глядят на полного графа с восхищением и улыбкой. Граф рядом со своей важной дамой округляет руки, в такт потряхивая ими, расправляет плечи, вывертывает ноги, слегка притоптывая. Он танцует очень легко, ловко, а его грузная дама стоит прямо, чуть поворачиваясь и поводя плечами. Граф, все более и более расходясь, пленяет зрителей неожиданностью ловких вывертов и легких прыжков своих быстрых ног. Наташа хлопает в ладоши и подпрыгивает от радости. Пляска убыстряется и оживляется. Граф то на цыпочках, то на каблуках своих лакированных бальных туфель с пряжками выплясывает вокруг Марии Дмитриевны. Пьер тоже смотрит на танец с легкой улыбкой. В доме Безуховых. В большой, разделенной аркой и колоннами комнате, сплошь обитой красными персидскими коврами, проходит обряд соборования. В части комнаты за колоннами с одной стороны стоит высокая кровать из красного дерева, а с другой – огромный киот с образами. Под освещенными ризами киота стоит длинное вольтеровское кресло, на нем лежит величественная фигура старого графа Безухова. Сверху он окружен белыми подушками и укрыт до пояса ярко-зеленым одеялом. Обе большие руки лежат на одеяле. У графа седая грива волос над широким лбом, благородные крупные морщины на красивом бледном лице. В правую руку между большим и указательным пальцами вставлена восковая свеча, которую придерживает старый слуга. У кресла стоят духовные лица в величественных блестящих одеждах. Они держат свечи и творят службу. Позади них много людей со свечами в руках, они медленно подходят ближе. Священнослужители подходят к больному, раскрывают Библию и держат ее над головой графа. Царю святым, благоутробней, многомилостивый Господи Иисусе Христе, простри руку Твою крепкую и сильную на раба Твоего Кирилла, молимся все и просим, милостивое человеколюбие Твое, сам раба Твоего Кирилла, кающегося своих согрешения, прими Твоим человеколюбие. Граф не двигается, смотрит на младших княжон. Впереди всех стоят старшая княжна Катиш с холодным и решительным видом и князь Василий. Он кротко и набожно крестится. Священники надевают митры, лица людей расплываются. Тем временем бал у Ростовых в разгаре. К Пьеру подходит Анна Михайловна Друбецкая, что-то сообщает ему, увлекает за собой. Пьер нерешительно разводит руками, покорно следует за ней, они уходят. Слуги переносят грузное тело старого графа на кровать. Князь Василий поддерживает его крупную, запрокинутую голову. Пьер и Друбецкая входят в роскошную залу, примыкающую к приемной графа. Посреди нее стоит ванна. Навстречу идут слуга и священнослужитель с кадилом. Может быть, граф не звал меня, я пошел бы к себе. Ах, мой друг, поверьте, я страдаю не меньше вас, но будьте мужчины. Пьер и княгиня проходят через залу, стены которой от пола до потолка заняты огромными картинами в массивных золоченых рамах. Входит в слабо освещенную приемную с диванами и большим бюстом Екатерины. В приемной людно. Все смотрят на заплаканное лицо Анны Михайловны и на большого неуклюжего Пьера. Предел человеческий нужен. Его уже не приедешь. Не пьем случая, чтобы стрелять его за шифт. Какой себе мужчина и кому пойдет на показ. Охотник найдутся. Анна Михайловна подводит Пьера к двери спальни. Из нее выходит князь Василий, берет Пьера за руку. Не унывать, не унывать, мой друг. Он велел вас позвать. Это хорошо. Вместе с Анной Михайловной он входит в покои графа. Пьер нерешительно подходит к кровати, на которой лежит умирающий отец. У изголовья стоит слуга в красной ливрее. Граф безучастно смотрит на сына. Пьер стоит, не зная, что ему делать, и вопросительно оглядывается на Анну Михайловну. Она указывает ему на руку больного. Пьер наклоняется и старательно прикладывается к крупной руке отца. Ни рука, ни один мускул лица старика не дрогнули. Пьер смотрит на него. Отец безучастно смотрит в пространство. По лицу графа пробегает содрогание. Анна Михайловна старательно смотрит в глаза больному, стараясь угадать, что ему нужно. Старик делает усилие, чтобы взглянуть на слугу. Может быть, князя Василия позвать? На другой бочок перевернуться хотят. Слуга переворачивает тяжелое тело графа лицом к стене. Пьер помогает ему. Одна рука графа беспомощно заваливается назад и остается недвижно лежать на зеленом одеяле. Пьер с ужасом смотрит на нее. Но никто же, милый мя... О мне плачете, о мне рыдайте, человецы, немилостивно, бо душа моя от тела разлучается. На лице старого графа появляется странная, слабая, страдальческая улыбка. Большие глаза Пьера за стеклами очков наполняются слезами. Перед глазами Пьера вдруг проносятся недавние сцены веселья на именинах у Ростовых, пари на кутеже у Курагина. Я беру все на себя, вы не знаете, что вы делаете. Мерзкая женщина! В спальне графа борьба. Княжна Катиш и князь Василий отнимают у Анны Михайловны папку. При появлении в проеме дверей средней княжны Катиш роняет папку. Анна Михайловна быстро нагибается и, подхватив ее, бежит в спальню. Катиш и князь Василий следуют за ней. Пьер, стоявший чуть в стороне и с отвращением наблюдавший эту сцену, медленно садится на диван. Из комнаты выходит старшая княжна Катиш. Она с ненавистью смотрит на Пьера. Вы этого ждали? Радуйтесь теперь! Следом выходит князь Василий. Шаткой походкой он подходит к дивану, на котором сидит Пьер, и тяжело опускается на него. Он очень бледен. Его нижняя челюсть прыгает и трясется, как в лихорадке. Ах, мой друг! Сколько мы грешим! Сколько мы обманываем! И все для чего? У меня шестой десяток, мой друг. Все кончится смертью, все. Закрыв лицо руками, князь Василий плачет. Выходит Анна Михайловна. Пьер. Его нет боли. Она подходит к Пьеру, целует его в лоб. Пойдемте, я провожу вас. Старайтесь плакать. Ничто так не облегчает, как слезы. теперь, надеюсь, обладатель огромного богатства. Анна Михайловна уводит Пьера в соседнюю комнату. Князь Василий, прикрывая лицо одной ладонью, хитро смотрит им вслед. Слуги закрывают зеркала приемной темными тканями. Анна Михайловна проходит мимо них в голубую комнату с диванами, небольшими столиками и высокими зеркалами. Пьер сидит на одном из диванов и, подложив под голову руку, спит. Осенний вечер. Посреди большого парка стоит большой двухэтажный дом Балконских, желтовато-бежевого цвета с двускатной зеленой крышей и шестиколонным портиком ионического ордера по центру. Симметричные портики и галереи по бокам здания заканчиваются одноэтажными флиглями. Перед домом несколько прямоугольных прудов, аккуратные дорожки, старательно постриженные кусты. Князь Николай Андреевич Балконский, сухой, сурового вида старик, прогуливается по аллеям парка, опираясь на трость. На нем серый кафтан с длинными полами, шейный платок с жабо, светлые кюлоты, белые чулки, черные лаковые туфли. Генерал-аншеф, князь Николай Андреевич Балконский, по прозванию в обществе прусский король, с того времени, как при Павле был сослан в деревню, жил безвыездно в своих лысых горах с дочерью княжною Марией. На скамейке рядом с дорожкой парка играют музыканты в ливреях. Николай Андреевич проходит мимо них бодрым шагом. Старый князь сосредоточенно работает на токарном станке у окна в своем кабинете. На нем просторный халат с меховыми лацканами и манжетами, белая блуза, шарф жабо, невысокие войлочные сапожки с шитьем. Седые волосы собраны в косицу и подвязаны лентой. В огромном кабинете серо-голубых тонов несколько высоких окон, мебель из красного дерева. У стены с массивным камином из серого мрамора стоит большой письменный стол. Входит княжна Марья, молодая, болезненно-бледная и худая брюнетка в строгом парчевом платье и высокой прической пучком. Она подходит к бюро, отец направляется к ней. Марья целует его в щеку. Здорово. Ну так садись. Княжна садится за бюро. На завтра. Постой, письмо тебе. Отец отдает Марье письмо. От Элоизы? Да, от Жюли. Еще два письма пропущу, а третье прочту. Боюсь, много вздору пишете. Третье прочту. Прочтите хоть это, батюшка. Третье, я сказал. Третье. Ну, сударыня, треугольники эти подобны. Изволишь видеть стороны углов А, Б, С некоторого треугольника? Строгого порядка, по которому шла жизнь в лысых горах, не могло нарушить даже предстоящее сегодня прощание с сыном. Как я узнаю его всего тут? Какой умный человек ваш батюшка. Может быть, от этого-то я и боюсь его. Андрей, его жена Лиза и Марья ожидают в гостиной. На стене в золоченой раме изображено ветвистое генеалогическое древо княжеского рода Балконских. Посреди голубой залы с мраморными колоннами и высокими окнами накрыт стол. Возле стола стоят лакеи в голубых ливреях и париках. Двери распахиваются, входит дворецкий. Он отходит в сторону, кланяется входящему в гостиную князю Николаю Андреевичу. На нем красный парадный кафтан с золотым шитьем. Решительным и быстрым шагом он проходит мимо Андрея, Лизы и Марии. Садится во главе стола. Садитесь, садитесь. Михаил Иванович, садитесь. Княжна Мария, мадемуазель Бурьен, компаньонка княжны Марии и архитектор Михаил Иванович садятся за стол. Андрей с Лизой подходят к отцу. Ходить надо. Ходить как можно больше. Можно больше. Отец Андрея гладит Лизу по щеке. Андрей помогает Лизе сесть. Обходит стол и садится напротив, рядом с сестрой. Слуги укладывают вещи князя в карету. Андрей и Мария вдвоем в одной из комнат дома. Мария стоит перед братом и держит образок на цепочке. Против твоей воли он спасет и помилует тебя. И обратит тебя к себе. Потому что в нем одном и истина, и успокоение. Мария крестится, целует образок. Ее большие глаза излучают нежность и доброту. Пожалуйста, Андрей, для меня. Андрей крестится, целует образок, наклоняет голову. Мария надевает ему на шею кулон. Андрей тронут, смотрит нежно и насмешливо. Вечер. Старый князь Болконский в белом ночном халате за столом в своем кабинете что-то быстро пишет. Входит Андрей в военном походном сюртуке с золотыми пуговицами. Едешь? Пришел проститься. Целуй сюда. Князь показывает Андрею на щеку. Он наклоняется и целует отца. Спасибо, спасибо. За что вы меня благодарите? За то, что не просрочиваешь, за бабью юбку не держишься. Служба прежде всего. Спасибо, спасибо. Ежели нужно сказать, что говори, эти два дела могу делать вместе. А жене мне и так совестно, что я вам ее на руки оставляю. Что врешь? Говори, что нужно. Когда жене будет время родить, пошлите в Москву за акушером, чтобы он тут был. Я знаю, что никто помочь не может, коль натура не поможет. Я согласен, что из миллиона случаев один бывает несчастный, но это ее и моя фантазия. Ей наговорили, она во сне видела, и она боится. Сделаю. Отец деловито запечатывает конверты, снимает очки. Плохо дело, а? Что плохо, батюшка? Жена. Я не понимаю. Да нечего делать, дружок. Они все такие. Не разженится. Ты не бойся, никому не скажу. А ты сам знаешь. Что делать красиво? Я все сделаю, ты будь покоен. Письмо Михаилу Илларионовичу отдай. Я пишу, чтобы он тебя в хорошие места употреблял и долго адъютантом не держал, скверная должность. Скажи ты ему, что я его помню и люблю. Да напиши, как он тебя примет. Коли хорош будет, служи. Николая Андреевича Болконского сын из милости служить ни у кого не будет. Ну, теперь поди сюда. Старый князь стоит у бюро, выдвигает ящики. К нему подходит Андрей. Должно быть, мне прежде тебя умереть. Знай, тут мои записки. Их государю передать после моей смерти. Теперь здесь. Вот ломбардный билет и письмо. Это премии тому, кто напишет историю суворовских войн. Переслать в академию. Отец идет в другой конец кабинета, показывает на другой стол бюро. Здесь мои ремарки. После меня читай для себя, найдешь пользу. Все исполню, батюшка. А теперь прощай. Андрей подходит к отцу. Тот сдержанно протягивает ему руку. Андрей целует ее. Князь обнимает сына. Отстраняется. Смотрит сыну прямо в глаза. Едва сдерживает слезы. Помни одно, князь Андрей. Коли тебя убьют, мне, старику, больно будет. Отец вздыхает, подходит к окну. А коли узнаешь, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет стыдно. Этого вы могли бы не говорить мне, батюшка. Еще я хотел просить вас. Ежели меня убьют, ежели у меня будет сын, не отпускайте его от себя, чтобы он вырос у вас. Пожалуйста. Жене не отдавать. Андрей с грустью смотрит на отца. Старый князь нахмурил густые темные брови. Простились. Ступай. Лицо отца снова сделалось суровым. Он подходит к двери, распахивает ее. Ступай! Андрей проходит мимо отца, стоящего у двери. Карета Андрея исчезает вдали за деревьями парка. Лиза с заметно округлившимся животом стоит у окна, смотрит вслед уезжающему мужу, горько плачет. Австрия. Солнечный осенний день. Живописный сельский пейзаж. Зеленые холмы. В долине много деревенских домиков. Белеет костел. Пятидесятитысячная русская армия под командованием Кутузова вступила на территорию Австрии, чтобы соединиться с союзной армией австрийского генерала Макка для совместных действий против Наполеона. Строй русских пехотинцев движется по улицам деревни. Кутузов едет в бричке. За ним верхом следует адъютант Болконский, офицеры штаба. Солдаты переговариваются. Как же сказывали, Кутузов кривой, об одном глазу. А то нет, вовсе кривой. Нет, брат, глазасти тебя. Сапоги, подвертки, все глядел. Как глянет он, братец ты мой, на ноги мне. Ну, думали. Только привал сделай, а то еще верст. Пять пропел. Вот и любо было, как немцы нам коляски подавали. Едешь, знай, важно. Ну, все как будто поляк был. Все русской короной. А нынче, брат, сплошной немец пошел. Песенники вперед! Запевалы выходят вперед. Перед строем идет главный песенник с ложками в руках. Рядом с ним ротный офицер в двууголке. Ох, вы сени мои, сени, сени, новые мои, сени, новые, новые. Песенник лихо пляшет перед строем. Местные жители смотрят на русских с улыбкой. В строю Долохов он поет. Да здравствует австрийцы! Да здравствует русские! Да здравствует весь свет! Радостный Николай Ростов приветствует старого австрийца. В штабе Андрей выходит из кабинета Кутузова в приемную. Ну что, князь? Приказано составить записку, почему не идем вперед. А почему? Нет известий от Мака? Нет. Ежели бы правда, что Мак разбит и союзная нам армия уничтожена, так пришло бы известие. Вероятно. Входит седой австрийский генерал. Его голова повязана черным платком. Генерал-аншеф занят. как прикажете доложить? Дежурный адъютант преграждает генералу дорогу. Генерал аншеф занят. Генерал с недоумением смотрит на адъютанта. Отдает ему записку. Адъютант заходит в кабинет Кутузова. На австрийце светлый генеральский мундир, поверх накинут плащ с пелериной. Лицо генерала в копоти. Он тяжело опускается в кресло. Андрей поглядывает на него. Генерал поднимает голову, будто собирается напевать. Дверь кабинета отворяется, появляется Кутузов. Это грузный, но осанистый мужчина лет 60 с густой седой шевелюрой. Его правый глаз закрыт. Кутузов в генеральском мундире. На шее два креста. Святого Георгия Победоносца второй степени и святого Владимира второй степени. На груди звезды ордена святого апостола Андрея Первозванного, святого Георгия, святого князя Владимира и орден Марии Терезии. Австрийский генерал встает. Вы видите несчастного Макка. Кутузов смотрит на генерала. Хмурит густые брови, почтительно и скорбно наклоняет голову, закрывает глаза. Пропускает Мака в кабинет и затворяет дверь. Андрей взволнован. Спускается вниз по лестнице. Там два офицера. Несвицкий и молодой гусар с усиками. Ты что так мрачен? Веселиться нечем. Идут! В штаб входят австрийские офицеры. Гусар поясничает. Дорогу! Гусар, нарочито выпрямившись, рапортует. Имею честь поздравить, генерал Мак приехал. Совсем здоров, только немного тут зашибся. Гот винаив. Озадаченные австрийцы уходят. Если вы, милостивый государь, хотите быть шутом, то я вам в этом не могу воспрепятствовать, но объявляю вам, что если вы осмелитесь другой раз скоморошничать в моем присутствии, то я вас научу, как вести себя. Что ж, я поздравил только. Я не шучу с вами, извольте молчать! Андрей с презрением смотрит на молодого гусара. Ну что ты, братец? Как что? Да ты пойми, что мы или офицеры, которые служим своему царю и отечеству, и радуемся общему успеху и печалимся об общей неудаче, или лакеи, которым дела нет до господского дела. 40 000 человек погибло, и союзные нам армии уничтожено. А вы можете при этом шутить! Мальчишкам только можно так забавляться! Престыженный гусар убегает. За окном идет дождь. Русские маршируют по деревне. Петербург. Пьер в салоне Шерер. Прелестно, как сразу видно гасконцев. И что же? Они отправляются втроем и берут мост. Французы переходят мост и теперь со всею армией по всю сторону Дуная. Ну, ежели Таборский мост перейден французами, значит, армия Кутузова отрезана. Она погибла. В этом-то и штука. Пьер с испугом смотрит на сановников. Погодите. У меня есть на вас виды на этот вечер. Шерер увлекает Пьера за собой, указывает на прекрасную Элен. И правда ли она восхитительна? Счастлива будет тот, чьей она будет. С нею самый несветский муж будет невольно занимать самое блестящее место в свете. Не правда ли? Я только хотел знать ваше мнение. Да-да, хороша. Австрия. Кутузов и Багратион у штаба. Ну, князь, прощай. Христос с тобой. Кутузов осеняет Багратиона крестным знаменем. Благословляю тебя на великий подвиг. Крепко по-отечески обнимает его. Андрей изумлен. Багратион в полковом мундире лейб-гвардии своего полка. У него на шее орден Святого Георгия второй степени и орден Святого Владимира. Кутузов и Багратион надевают двууголки. Садись со мной. Ваше высокопревосходительство, я желал бы быть полезен здесь. Позвольте мне остаться в отряде князь Багратион. Садись. Мне хорошие офицеры самому нужны. Кутузов садится в бричку, кивает Болконскому. Самому нужны. Андрей садится рядом. Кутузов и Болконский едут в бричке. Колеса одной из подвод увязли в грязи. Двое солдат подталкивают сзади, еще один бьет хлыстом коней в упряжке. Еще впереди много, много всего будет. Ежели из отряда князя Багратиона завтра придет 1/10, я буду Бога благодарить. От этого я и прошу отправить меня в этот отряд. Многотысячное русское войско движется взводными колоннами. Линейная пехота в серых шинелях, кавалерия, обозы со снаряжением. На Андрее двууголка с султаном из перьев, офицерский зеленый мундир, поверх него надета офицерская шинель из светлого сукна с пелериной. Ночь. Идет дождь. Андрей вглядывается во тьму. Русские солдаты тащат орудия и обозы, увязая в грязи. Появляется Багратион на коне. Багратион должен был с 4000 голодных, измученных солдат удерживать в продолжении суток всю неприятельскую армию. Это время было необходимо Кутузову для того, чтобы вывести свою обремененную обозами армию из-под удара втрое превосходивших сил французов. День. На холме стоит Багратион. Он следит сквозь подзорную трубу за перемещениями французов по долине. Русские солдаты в белых нательных рубахах ведут земельные работы, строят укрепления. Штабс-офицер отряда и князь Болконский осматривают позиции, подходят к шатру, где отдыхают капитан Тушин и другие офицеры. Болконский в белом калете кавалергардского полка, кавалерийских ботфортах и офицерской шинели. Тушин в офицерском артиллерийском мундире без сапог, на ногах только носки. Ну что же это, господа? Ведь нельзя же отлучаться так. Штабс-офицер смотрит на носки Тушина. Ну вот вы, господин штабс-капитан. Тушин смущен. Ну как вам, капитан Тушин, не стыдно? Вам бы кажется, как артиллеристу надо пример показывать, а вы без сапог. Забьют тревогу, а вы без сапог. Очень хороши будете. Извольте отправляться к своим местам, господа. Все, все. Солдаты говорят, разумши словчее. Андрей улыбается. Извольте отправляться. Тушин послушно надевает двууголку. Штабс-офицер и Андрей уходят. Все ближе и ближе подходила эта торжественная минута, для которой было перенесено столько трудов, лишений, для которой по 15 лет вымуштровывались солдаты. Оставлена была семья и дом. Из мужика сделан воин, для которой 80 тысяч человек жили в поле без жен, матерей, детей, без участия во всех интересах гражданской жизни, жили и двигались в чужом, неизвестном краю, в поле, на дорогах, в лесах, пренебрегая для себя и для всех всеми условиями привычной человеческой жизни. Для всех этих людей дорога сделалась не путем к семье, к удовольствию или труду, а путем обхода, атаки. Дома не очагами семей, а местом засады. Люди не братьями, а орудиями и необходимыми жертвами смерти. Андрей стоит у пушки. Нет, голубчик, я говорю, что коли бы возможно было знать, что будет после смерти, тогда бы и смерти из нас никто не боялся. Так-то, голубчик. Рядом в шалаше сидит Тушин с офицерами пехотного прикрытия своей батареи. Курит трубку, читает книгу. Да бойся, не бойся, все равно не минуешь. Солдаты перед боем. А все боишься. Эх вы, ученые люди. Тот и вы, артиллеристы, и ученые очень. От того, что все с собой свести можно. И водочки, и закусочки. Кто-то ест. А все боишься. Кто-то задумался. Боишься неизвестности. Вот чего. Как там не говорить, что душа на небо пойдет? Ведь это мы знаем, что неба нет, а есть атмосфера одна. Угостите же травничком-то вашим, Тушин. Кто-то танцует. Травничку можно. Орудия в укреплении готовы к бою. Все-таки будущую жизнь постигнуть. Началось. Вот оно. Тушин и офицеры выбегают из шалаша. Все суетятся. Андрей смотрит на это, думает. Началось. Вот оно. Страшно и весело. Русские пехотинцы выстраиваются в шеренги. Рядом с ними взрываются снаряды. Контуженные и убитые солдаты падают на землю. Артиллеристы спешат к орудиям в укреплении. Рядом с пушками стоят зарядные ящики. Началось. Вот оно. Началось. Вот оно. Денисов, Николай Ростов, Багратион – все напряжены, взволнованы. В укреплении дымно от выстрелов наших орудий. Капитан Тушин подходит к одной из пушек. После выстрела артиллеристы прочищают ее длинной палкой, банником. Заряжают вновь, прицеливаются. Батарея Тушина с воодушевлением ведет огонь по французам. С нашей стороны много потерь. Русские пехотинцы отступают под градом пуль, выносят на себе раненых. Пробегают мимо Багратиона и старшин. Ваше сиятельство, отъехать назад! Помилуйте, ваше сиятельство, ради бога! Вот и смотрите, видите? Дым от взрывов рассеивается. Багратион видит, как с соседнего холма стройными многочисленными рядами спускается пехота противника. Французы. Славно идут. Русская линейная пехота в полном снаряжении готовится к контратаке на противника, построившись в штурмовые колонны. Пехотинцы одеты в темно-зеленые солдатские мундиры, светлые солдатские панталоны, заправленные в сапоги. Через левое плечо переброшена скатка, серая солдатская шинель, закатанная в рулон. Солдаты проходят мимо Багратиона, идут очень ровно, в ногу, с гордо поднятой головой. Лица солдат спокойны и сосредоточены. Снаряд попадает в середину строя. Пехотинцы обходят убитых однополчан, оставшихся лежать там, куда попал снаряд. Смыкают ряды, не прекращают движение вперед. Французы приближаются. Пехотинцы остановились. Снимают ранцы. Пехотинцы выстроились в шеренги. Батальонная штурмовая колонна готова к бою. Французские солдаты в полной амуниции наступают многочисленными колоннами. Багратион и Болконский спешиваются. Багратион нахмурил густые черные брови, снимает с широких плеч бурку, остается в мундире, снимает шапку и надевает двууголку. Багратион вынимает из ножен офицерскую шпагу, а Волконский — кирасирский палаш. Колонна пехоты идет в наступление. Впереди идут Багратион и Волконский. Они полны решимости и отваги. Армии сближаются, выставив вперед штыки. Между ними рвутся снаряды. Лежат трупы, догорающие разбитые телеги. Вдали скачет французская кавалерия. Французы так близко, что можно разглядеть их лица в копоти. Их сине-белые мундиры, красные палеты. На высоких киверах подрагивают красные перья. Французов заслоняет черный дым. Они останавливаются. Первая шеренга стреляет в русских, отходит назад. Вперед выходит следующая шеренга, открывает огонь. Солдаты Багратиона падают на землю целыми группами. Не дрогнув, штурмовая колонна продолжает движение вперед. Один из офицеров медленно падает на траву, держась рукой в белой перчатке за живот. Офицер силится подняться. Багратион поднимает вверх руку. Обгоняя князя Багратиона и Волконского, шедших впереди всех, русские солдаты бегут под гору нестройной яростной толпой. Эскадрон русских гусар скачет через поле. В опасной близости от всадников взрываются снаряды. Среди гусаров Николай Ростов и его боевой товарищ Денисов. Николай в сильном возбуждении поднимает саблю высоко над головой. Видит перед собой загривок своего коня, скачущих лошадей и гусарские спины. Один из снарядов разрывается совсем рядом. Николай падает на землю. Что же это? Я не подвигаюсь. Я упал. Я убит. Батарея Тушина ведет беглый огонь по наступающей французской пехоте. Николай лежит на земле, медленно поднимается. Рядом на сухой опавшей листве лежит его конь. Ростова шатает, его кисть болтается, как чужая. Вокруг никого. С холма спускается группа людей. Вот и люди. Они мне помогут. Что это за люди? Неужели французы? Французы замечают Ростова. Господи! Боже, тот, кто там на этом небе, спаси, прости и заступи меня! Они все ближе. Неужели ко мне? И зачем? Убить меня. А может быть и убить. Меня. Кого так любят все? Француз уже целится из ружья. Николай в отчаянии кидает в него револьвер и бросается на утек, как заяц, убегающий от собак. Перепрыгивая через межи, он мчится по полю, озираясь. Что-нибудь не так? Не может быть, что они хотели убить меня? Ростов зажмуривается и нагибается. Пули не задевают его. Собрав последние силы, он бежит к кустам. Продирается через них, не оглядываясь. Ветки хлещут его по лицу и меховому гусарскому ментику. Про батарею Тушина было забыто. Прикрытие, стоявшее подле пушек Тушина, ушло. Неприятель не мог предположить дерзости стрельбы четырех никем не защищенных пушек. Напротив, он предполагал, что здесь, в центре, сосредоточены главные силы русских. Багратион смотрит в подзорную трубу на укрепление. Батарея Тушина несет большие потери. Всем отходить! Всем отходить! Вестовые скачут прочь от Багратиона и Волконского в разные концы поля битвы. Русские пехотинцы отходят в строевом порядке. Многие ранены. Небо застит черный дым. В укреплении осталось несколько целых пушек. Солдаты батареи Тушина отважно продолжают бой. Их осталось мало, и многие ранены. К одной из пушек подходит капитан Тушин. Солдаты прицеливаются. Тушин решительным жестом отдает команду. Капитан закуривает трубку, часто моргает от едкого дыма. Тушин вглядывается вдаль. Появляется штабс-офицер на коне. Задышала. Опять задышала. Капитан Тушин! Капитан! Что вы с ума сошли? Нам два раза приказано отступать, а вы? Я ничего. Я... Тушин виновато присмирел. Среди отступающих Долохов у него перевязана голова. Он подходит к полковому командиру, удерживает за узду его коня. Ваше превосходительство! Вот два трофея! Мною взят в плен офицер! Рата может свидетельствовать! Хорошо, хорошо! Запомните, ваше превосходительство, разжалованный Долохов! Рано штыком! Я остался во фронте! Попробуйте, ваше превосходительство! Долохов уходит, исчезает в дыму. Балконский прибыл к батарее Тушина. Спешивается, за его спиной разрывается снаряд. Лошади валятся на землю. Андрей оглядывается. Все заволокло черным дымом. Земля устлана трупами и снарядами. Горят разбитые колеса лафетов. Солдаты уводят раненых. Несколько солдат капитана Тушина в грязных нательных рубахах, усталые и раненые, снова и снова стреляют из пушек по врагу. Рядом с ними стоит их капитан. Капитан Тушин, вам приказано отступать. Тушин онемел от досады. Балконский помогает солдатам откатить орудие. Помедлив, капитан помогает ему. По дороге едут подводы с ранеными русскими солдатами. Андрей протягивает Тушину руку в белой перчатке. Капитан весь перемазан грязью и копотью. Ну, до свидания. До свидания, голубчик, милая душа. Прощайте, голубчик. Андрей уходит. Тушин остается стоять. Он едва сдерживает слезы. К Тушину бежит Николай Ростов. Он держится за кисть руки. Капитан, ради бога, я контужен в руку, ради бога. Я не могу идти, ради бога. Прикажите посадить, ради бога. Посадите, посадите. Подложи шинель, ты, дядя. Садитесь, садитесь. Тушин помогает Николаю сесть на лафет пушки. В другой день французы не возобновляли нападение, и остаток Багратионова отряда присоединился к Кутузову. Уставшие русские солдаты в шинелях устраиваются на ночлег, разводят костры, многие ранены. Тушин сидит на земле, курит трубку, смотрит в одну точку. Рядом у костра лежит солдат с перевязанной головой. Николай Ростов, накинув на плечи шинель, сидит, прислонившись головой к колесу повозки, смотрит в небо. Болит, что ли? Бросьте, ради Христа! Мало ли за день народу попортили. Страсть. Ваше благородие, генералу здесь, в избе стоят. Сейчас. В избе собрался штаб отряда и командиры подразделений во главе с Багратионом. Я особенно, причем должен заметить, что если я видел ваше сердце, то так на моих глазах бакаре ваше сердце. Благодарю всех, господа. Тушин заходит, пробираясь вперед, чуть не падает. Каким образом орудие оставлено? Не знаю, ваше сердце. Капитан замялся, он взволнован. Людей не было, ваше сердце. Вы могли из прикрытия взять. Что прикрытия не было, этого не сказал Тушин. Хотя это была сущая правда. Он боялся подвести этим другого начальника. Ваше сиятельство! Вы меня изволили послать к батарее капитана Тушина. Я был там и нашел 2/3 людей и лошадей перебитыми, 2 орудия исковерканными, и прикрытия никакого. И ежели ваше сиятельство позволите мне высказать свое мнение, то успехом дня мы обязаны более всего действию этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина с его ротой. Капитан смущенно опускает глаза. Багратион строго смотрит на него. Капитан Тушин, можете идти. Смеркается. Начинается метель. Возле ставки Багратиона стоит Андрей Болконский. Он с болью смотрит на измученных русских солдат. За его спиной стоит Тушин. Вот спасибо. Выручил, голубчик. Андрей медленно поворачивается к Тушину. Внимательно, с достоинством смотрит на невысокого, скромного капитана. Отворачивается и делает несколько шагов вперед. Смотрит на солдатские костры во тьме. Тушин уходит. Вот спасибо. Званый ужин у Курагиных дома. На вчерашнем заседании Государственного совета наш новый генерал-губернатор Сергей Кузьмич читал «Раскрипт государя и замка». Раскрипт начинается словами. Сергей Кузьмич, со всех сторон доходит до меня слухи. Бедный граф никак не мог пойти далее. Как-таки не пошло дальше, чем Сергей Кузьмич. Да, не на вас. Сергей Кузьмич со всех сторон. Пьер сидит рядом с Елен. На них глядит князь Василий, он думает. Так, все хорошо идет. Несколько раз он принимался снова за письмо, но только что скажет Сергей всхлипывание. Кузьмич, слезы. И со всех сторон заглушается рыданиями. Пьер, поглядывая на Елен, размышляет. И опять платок, и опять Сергей Кузьмич со всех сторон. Надо же наконец понять ее. И дать себе отчет, кто она. Ошибался ли я прежде или теперь ошибаюсь? Нет, она не глупа. Нет, она прекрасна. Пьер и Елен одни на диванчике в полутемной голубой гостиной. Пьер смотрит на декоративный каскад на стене. Из крана в виде цветка в большую мраморную раковину по капле набирается вода. Она стекает в 2 маленькие раковины ниже. Из них капли снова собираются в большую раковину, расположенную еще ниже. Пьер смотрит на Елен, замирает от восторга и нерешительности. На ней светлое платье в стиле ампир, расшитое золотым бисером, открывающее вздымающуюся полную грудь, белизну шеи и рук. В светлых волосах, собранных в высокую прическу, и на шее поблескивают бисерные украшения. Длинные ресницы подрагивают. Вы довольны нынешним вечером? Нынешние именины были для меня одними из самых приятных. Двери справа от диванчика открываются, входит князь Василий, Пьер встает. Уже поздно, я... Князь строго смотрит на Пьера. Смутившись, Пьер садится. Ну что, Варя? Князь расстегивает верхнюю пуговицу жилета Пьера. Сергей Кузьмич, со всех сторон. Елен взволнованно глядит на отца, смущенно опускает ресницы. Князь Василий выходит в соседнюю комнату, не закрыв за собой дверей. Он проходит мимо княгини, которая сидит на диване с дамой, садится на кресло в дальнем углу. Конечно, это очень блестящая партия. Но счастье, моя милая, браки совершаются на небесах. Сергей Кузьмич, а в чем, собственно, состоял этот анекдот? Я его не расслышал. Я тоже не знаю. Марина, посмотри, что они делают. Княгиня встает, подходит к открытой двери, проходит мимо нее с равнодушным видом и как бы невзначай заглядывает в гостиную. Пьер и Элен в той же самой позе сидят на диванчике и смущенно улыбаются. Княгиня возвращается обратно. Все то же. Князь Василий встает, закидывает назад голову и решительным шагом проходит мимо дам в маленькую гостиную. С торжественным лицом он подходит к Пьеру. От неожиданности тот встает. Слава Богу! Жена мне все сказала! Князь целует дочь. Друг мой, Лёля! Целует Пьера. Я очень, очень счастлив. Я любил твоего отца. И она будет тебе хорошей женой. Бог да благословит вас. Княгиня! Иди же сюда! Входит княгиня, целует Пьера и Элен. Дама, вошедшая с княгиней, тоже целует молодых. Расчувствовавшиеся родители Элен и светская дама оставляют Пьера и Элен наедине. Пьер держит Элен за руку, смотрит ей в глаза. Он очень взволнован. Элен смотрит на Пьера, закрывает глаза, тянется губами к его губам. Вдруг открывает глаза, смотрит на его очки с улыбкой. Ах, снимите эти. Как эти? Пьер снимает очки, беспомощно смотрит перед собой. Красивое лицо Элен расплывается. Он хочет нагнуться и поцеловать ее руку, но она быстрым и решительным движением головы перехватывает его губы. Они сливаются в долгом поцелуе. Элен отстраняется, Пьер думает. Теперь уж поздно, все кончено. Да и я люблю ее. Жевузем. Не поднимая глаз, говорит Пьер. Аустерлицкое сражение современники назвали «Битвой трех императоров». Императоры русский и австрийский делали смотр союзной армии. Ясный осенний день. Пехотные батальоны союзных армий застыли в парадных шеренгах. Над строем реют полковые и батальонные знамена. В полусотни метров от пехотного строя выстроилась кавалерия. Между шеренгами движется конная процессия во главе с российским императором Александром I и императором Австрии Францем I. Приветствуя их, солдаты кладут ружья на плечо, а кавалеристы поднимают вверх сабли. Zu unserem linken Flügel seinen rechten sehr debordieren, so ist es vorteilhaft, letzteren Flügel des Feindes zu attackieren, besonders wenn wir die Dörfer Sokolnitz und Kobylnitz im Besitze haben, wodurch wir dem Feind zugleich in die Flanke fallen und ihn auf der Fläche zwischen Schlapanitz und dem Thürasserwalde verfolgen können. Die erste Kolonne marschiert mit dem linken... Что делать, если Наполеон перейдет в наступление? Это не предвидится. На военном совете в гостиной дворянского замка собрались все начальники колонн, кроме князя Багратиона. Все слушают австрийского генерала Вейротера. Кутузов в расстегнутом мундире сидит в вольтеровском кресле и спит. Все смотрят на него. Он просыпается. Господа, диспозиция на завтра, даже на нынче, потому что уже за полночь, не может быть изменена. Вы ее слышали, и все мы исполним наш долг. А перед сражением нет ничего важнее, как выспаться хорошенько. Кутузов встает. Все встают следом, собирают карты со стола, уходят. В гостиной с большим камином, старинной мебелью и гобеленом на стене остаются только Балконский и Кутузов. Балконский мысленно. Да, завтра. Завтра я это предчувствую. В первый раз мне придется, наконец, показать все то, что я могу сделать. Кутузов, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, направляется к двери. Останавливается возле Андрея. Михаил Ларионович, что вы думаете о завтрашнем сражении? Я думаю, что сражение будет проиграно. И я так сказал графу Толстому и просил его передать это государю. Кутузов уходит. Андрей остается стоять возле стола, провожает главнокомандующего взглядом. Ночь. Пехотинцы ложатся на землю между опорами для виноградных лоз. Болконский ходит между солдатами. Хочу славы. Хочу быть известным людям. Хочу быть любимым ими. Ведь я не виноват, что я хочу этого. Что одного этого я хочу. Для одного этого я живу. Да, для одного этого. Андрей представляет себе, как Наполеон едет верхом на своем белом коне, а солдаты приветствуют его. Я никогда никому не скажу этого, но, боже мой, что же мне делать? Смерть, раны, потери семьи, ничто мне не страшно. Я все отдам за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать. Утро. Над холмами в дыму восходит красное солнце. Наполеон смотрит в подзорную трубу на поле сражения. Рядом с ним генералитет французской армии. Болконский на коне в белом мундире. Он думает... А ежели ничего не остается, кроме как умереть? Что же, коли нужно, я сделаю это не хуже других. Едва различимые в дыму движутся колонны русских пехотинцев. Наполеон с холма смотрит на построение своих войск в долине. В дыму они тоже слабо различимы. Подрагивают красные перья на киверах, реют французские знамена. Болконский подъезжает к Кутузову, полководец озадачен. Ваше высокопревосходительство, все исполнено. Что делают? Что делают? Пехотинцы построились. Едет государь Александр I. С ним его союзник император Франц I. Кутузов приветствует их. Что же вы не начинаете, Михаил Ильин? Я поджидаю, Ваше Величество. Поджидаю, Ваше Величество. Не все колонны еще собрались, Ваше Величество. Ведь мы не на Царицыном лугу, Михаил Ильин, где не начинают парады, пока не придут все полки. Александр и Франц смеются. Потому и не начинаю, государь. Что мы не на параде и не на Царицыном лугу. Государь мрачнеет, смотрит на Кутузова. На Александре темно-синий мундир, на груди звезда ордена Андрея Первозванного. Впрочем, если прикажете, Ваше Величество. Кутузов покорно опускает голову, с досадой отводит глаза. Генералитет французской армии замер в ожидании. Наполеон подает знак рукой. Французская укрепленная батарея полевой артиллерии открывает ураганный огонь по русским войскам. На заднем плане мчится французская кавалерия. Сквозь клубы дыма и пыли скачут верхом французские карабинеры в желтых кирасах и касках, размахивая саблями. Им навстречу несутся русские кирасиры в белых калетах и черных кожаных касках. Конницы противников быстро сближаются. Наконец, они сходятся в ближнем бою на саблях. Лошади горцуют под всадниками. Кирасы, каски и сабли сверкают на осеннем солнце. Кони спотыкаются и падают на землю. Русские пехотинцы беспорядочно отступают под огнем французов, отстреливаются на бегу. Испуганные лошади без всадников мечутся в дыму. Рядом с ними рвутся снаряды. В пятом часу вечера сражение было проиграно на всех пунктах. Это неприятель! Нет! Смотрите же! Колонна французов совсем близко. Болконский смотрит на Кутузова. Раненый! Раны не здесь, а вот где! Остановите! У Кутузова кровь на щеке. Наши солдаты бегут от врага. Что же это? Французы атакуют. Знаменосец падает. Болконский спешивается, бежит к нему, подхватывает древко полкового знамени. Ребята, вперед! Князь, едва удерживая в руках тяжелое знамя, отважно бежит вперед. Пехотинцы бегут за ним под градом пуль, обгоняют его. Офицер батальона берет у Болконского знамя, но тотчас падает убитый. Князь снова хватает знамя и, сначала волоча его за древко, потом, подняв над головой, бежит с батальоном. Андрей останавливается, пошатнувшись, медленно падает на спину. Наступает тьма. Вид через подзорную трубу. Андрей недвижно лежит на земле с древком знамени в руке. Руки французского солдата торопливо расстегивают пуговицы белого кителя, срывают с шеи князя кулон с образком. Андрей медленно открывает глаза, смотрит в небо. Как тихо, спокойно. И торжественно, совсем не так, как мы бежали, кричали и дрались. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Наступает тьма. Ну и того даже нет. Ничего нет, кроме тишины, успокоения и слава Богу. На поле битвы, усеянном трупами солдат, недвижно лежит на спине Андрей Болконский в белом калете кавалергардского полка. В руке зажата древко полкового знамени. Рядом Наполеон на коне. Он смотрит на князя. Вот прекрасная смерть. Андрей медленно открывает глаза. Его красивые аристократичные черты преисполнены достоинства и спокойствия. Андрей устало закрывает глаза. Вид на поле битвы с высоты птичьего полета. Кавалерия и пехота смешались в бешеной круговерти. То тут, то там взрываются снаряды. Поднимаются вверх столбы дыма. Он заслоняет поле битвы. Наконец, все скрывается за облаками. Конец первой части. Часть вторая. Зимний день. Сани, запряженные тройкой белых лошадей, мчатся по дороге. По обе стороны от дороги березовая роща. Из-под копыт летит снег. Вечереет. Тройка подъезжает к посту со шлагбаумом. Вооруженные русские солдаты в серых шинелях выходят, отодвигают шлагбаум, открывая путь. Тройка проезжает. Денисов! Приехали! В санях Николай Ростов и его друг Денисов. Денисов крепко спит. Тройка едет по центру Москвы. Попадаются редкие пешеходы. Проносятся мимо дома, лавки, церкви. Николай Ростов в нетерпении привстает в санях, держась за тулуп кучера. Сани подъезжают к дому Ростовых. Николай, не дожидаясь остановки, спрыгивает и бежит к дому. Слуга, убирающий снег во дворе, при виде бегущего Ростова снимает шапку. Ростов вбегает в дом, на ходу скидывает пелерину и кивер. Дремлющий у двери седой слуга в ливрее, разинув от удивления рот, подхватывает пелерину и кивер барина. В доме царит полумрак, люстры в чехлах. Николай взбегает по широкой парадной лестнице в своем гусарском мундире и ментике с меховой оторочкой, отворяет двери пустой бальной залы. Из двери напротив, широко расставив руки, бежит к нему Наташа. Ольга! Ольга! Свечай! Я же не знал никого! Аминя! Следом выходят все домашние. Соня, отец, Петя, слуги. Все радуются, обнимают Николая. Денисов стоит чуть в стороне и смотрит на эту сцену с умилением. Выходит графиня Ростова. Она крепко обнимает сына, плачет, долго прижимает его к себе. Денисов растроган до слез. Илья Андреевич, наконец, замечает его. Василий Денисов, друг вашего сына. Милости прошу. Знаю, знаю. Николушка писал. Наташа, Вера, вот он, Денисов. Здоровья, Денисов. Он очень-очень рад. Это хорошо, отлично. Графини Ростова обнимают Николушку снова и снова. Вечер. Имение Болконских в Лысых горах. Князь Николай Андреевич работает на токарном станке в своем кабинете. Незаметно входит княжна Марья. В руках у нее тетради. А, княжна Марья! Князь нервничает, бросает инструмент на станок, облокачивается на него, внезапно помрачнев. Батюшка, Андрей? Князь тяжело дышит, отворачивается к окну. Получил известие. В числе пленных нет. В числе убитых нет. Кутузов пишет. Убит! Мария смотрит на отца, ловит каждое его слово. Граф отворачивается, по его щекам текут слезы. Он подходит к письменному столу, опирается на него, плачет. К нему спешит Мария, пытаясь его крепко обнять. Батюшка, не отвернись. Будемте плакать вместе. Мерзавцы, подлецы! Губить армию, губить людей, за что? Пойди, пойди и скажи, Лизе. Нет. Граф отходит к бюро. На его лбу выступили капли пота. Мария плачет, закрывает лицо руками. Батюшка, скажите мне, как это было? Иди, иди. Убит в сражении, в котором повели убивать русских лучших людей и русскую славу. Идите, княжна Мария, иди и скажи Лизе, я приду. Лиза с большим животом сидит в кресле с шитьем. На ней терракотовое платье с гипюровой отделкой, на плечи наброшен платок. Лиза улыбается вошедшей Марии. Мари, дай сюда твою руку. Лиза своей нежной рукой берет ладонь Марии и кладет на свой живот. Мария встает на колени рядом с Лизой и прижимается щекой к ее животу. Вот, вот. Слышишь? Мне так странно. Ты знаешь, Мари, я очень буду любить его. Ангельская улыбка исчезает с губ Лизы. Что с тобой, Маша? Ничего. Так мне грустно стало. Грустно об Андрее. Получили от Андрея что-нибудь? Нет. Ты знаешь, что еще не могло прийти известие? Но батюшка беспокоится, и мне страшно. Так ничего. Ничего. Мария смотрит на Лизу с тревогой и нежностью, прижимается к ней. У Ростовых. Граф раздает приказание слугам. Входит Анна Михайловна Друбецкая. Митенька, Митенька, скачи ты под Московку и вели ты нарядить барщину Максимке Садовне, чтобы мне 200 горшков тут к пятнице были. Надо ведь еще пиксель. Это зелени и ананас свежий. Ничего, граф Казанович. Молодой Безухов приехал, и теперь мы все доставим из его оружия. Да вы Безухову скажите, чтобы он приезжал. Я его запишу. Что он, с женой? Мой друг, он очень несчастен. Такая высокая небесная душа, этот молодой Безухов. Я постараюсь дать ему утешение. Да что ж такое? Долохов, Марьевна, сын, говорят, совсем компрометировал ее. Пьер его вывел, пригласил к себе в дом в Петербурге. И вот она сюда приехала. И этот сорви голова за ней. Говорят, сам Пьер совсем убит своим горем. Но вы ему все-таки скажите, что он приезжал в клуб. Все рассеется. Пир горой будет. Пир у Ростовых. В зале за длинными столами военные в парадных мундирах. За главным столом граф Илья Андреевич Ростов, Багратион и генералы. Все стоят, подняв бокалы. Пьер сидит задумавшись. Это замечает Николай. Что же вы? Разве вы не слышите? Здоровье государя императора! Словно опомнившись, Пьер тоже встает, смущенно улыбаясь. Рядом с ним стоит Несвицкий, напротив Долохов, Ростов и Денисов. Все пьют из бокалов, потом разбивают их об пол. А я вас и не узнал. У Долохова и Ростова на мундирах солдатские георгиевские кресты. Вижу знакомство. Бог с ним. Дурак. Здоровье героя нашей последней кампании, князя Петра Ивановича Багратиона. Лакеи разносят листки с текстом кантаты Кутузова. Эффектный молодой блондин Долохов с горделивым видом сидит прямо напротив Пьера, разглядывая его. Пьер ничего не ест, сидит, не смея поднять глаз на Долохова. Здоровья красивых женщин. Пьер нахмурился, думает. Вы плохо видите сквозь свои очки. Связь вашей жены с Долоховым есть тайна для одного вас. Долохов сверлит глазами Пьера, который не находит себе места. Пьер снова думает. Вы плохо видите сквозь свои очки. Связь вашей жены с Долоховым есть тайна для одного вас. Пьер поправляет очки. Долохов насмешливо смотрит на него, поднимая бокал. За красивых женщин, Петруша, и их любовников. Пьер мысленно. Вы плохо видите сквозь свои очки. Связь вашей жены с Долоховым есть тайна для одного вас. Безухов изучает текст кантаты. Долохов отбирает у него листок, делает вид, что читает, с усмешкой поглядывает на Пьера. Разъяренный Пьер вскакивает. Долохов, Денисов и Ростов встают. Пьер резко вырывает листок. Я вас вызываю. Долохов смотрит на Безухова с наглой усмешкой. Зимнее туманное утро в лесу. Секунданты шагами отмеряют расстояние, втыкают в снег шпаги, обозначая барьер. Может быть, я бы то же самое сделал бы на месте Долохова. Пьер держит пистолет, думает. Даже, наверное, я бы сделал то же самое. К чему же эта дуэль? Это убийство. Уйти отсюда, бежать. Зарыться куда-нибудь. Подходит Несвицкий. В эту важную, очень важную для вас минуту, граф, я не могу не сказать вам всей правды. Я полагаю, что дело это не имеет достаточно причин и не стоит того, чтобы из-за него проливать кровь. Вы были не совсем правы, граф. Вы погорячились. Да, ужасно глупо. Так позвольте мне передать ваши сожаления, и я уверен, что наши противники согласятся принять ваши извинения. Позвольте мне переговорить. Ну, зачем же говорить? Все равно. Ну так готово. А может быть... Никаких извинений, ничего решительного. По ту сторону барьера стоят Николай Ростов и Долохов. Его секундант Денисов кивает Несвицкому. Вы мне скажите только, как, куда ходить и стрелять куда? Что? Несвицкий берет у Пьера пистолет. Пьер наивно и кротко наблюдает через очки, снова берет у секунданта пистолет. Ах да, вот так. Я знаю, я забыл только. Безухов поправляет перчатки, сощурившись, вглядывается в туман. Несвицкий смотрит на него, на пистолет, вздыхает. Долохов и Ростов поглядывают в сторону Пьера и Несвицкого. Денисов отходит от них, идет к барьеру. Ну, начинать? Что? Так как противники отказались от привидения... То не угодно ли начать? По слову тги начинать сходиться. Газ. Два. Тги. Дуэлянты, скинув с себя верхнюю одежду, начинают сходиться. Долохов идет медленно и прямо, не поднимая пистолета. На лице кривая ухмылка. Пьер идет по глубокому снегу быстрыми шагами, спотыкаясь и выставив далеко вперед правую руку с пистолетом. Останавливается, нажимает на курок. Пьер напуган звуком выстрела. Улыбка облегчения появляется на его лице. Он вглядывается в дым. Дым рассеивается, показывается фигура Долохова. Его рот искривляется, глаза вытаращены. Одной рукой он держится за левый бок, другой сжимает опущенный пистолет. Его лицо очень бледно. Ростов подбегает к нему. Нет, не кончено. Долохов, как ни в чем не бывало, делает еще несколько шагов до самой сабли и падает на снег около нее. Пьер, едва сдерживая слезы, бросается к Долохову. Он готов заступить за барьер. Долохов смотрит на него безумными глазами, поднимает пистолет. Пожалуйте к барьеру! Пьер останавливается у своей сабли. Теперь дуэлянтов разделяет только 10 шагов. Долохов опускает голову, жадно набирает в рот снег, опять поднимает голову, прилагая огромные усилия, подбирает ноги и садится. Морщится от боли, прижимает ладонь к ране. С усилием и злобой жует снег. Поднимает пистолет и целится. Пьер с кроткой улыбкой сожаления и раскаяния спокойно и неуклюже стоит прямо перед Долоховым и смотрит на него с сочувствием. Денисов и Ростов с ужасом наблюдают. Закройтесь! Боком! Закройте с пистолетом! Денисов, Ростов и Несвицкий отворачиваются. Мимо! Крикнув, Долохов бессильно ложится на снег лицом вниз. Пьер хватается за голову. Глупо. Пьер бежит в гущу леса, утопая в глубоких сугробах. Падает, снова поднимается, продирается через кусты. Бежит, шатаясь и спотыкаясь на каждом шагу, словно пьяный. Ростов везет в санях раненого Долохова. Он лежит на шкурах и смотрит в небо. Ну что, как ты чувствуешь себя? Я ничего. Но я убил ее. Убил. Она не перенесет этого. Она не перенесет. Кто? Мать моя. Моя мать. Мой ангел. Мой обожаемый ангел. Ростов, к великому удивлению своему, узнал, что Долохов, этот буян, бритер Долохов, жил в Москве с старушкой-матерью и горбатой сестрой, и был самый нежный сын и брат. Долохов плачет. Елена, Пьер дома. Это еще что? Что вы наделали, я вас спрашиваю? Я? Что? Я... Вот храбрец отыскался. Ну, отвечайте, что это за дуэль? Что вы хотели этим доказать? Что я вас спрашиваю? Коли вы не отвечаете, то я вам скажу. Вы верите всему, что вам скажут? Вам сказали, что Долохов мой любовник. И поверьте. Ну, что вы этим доказали? Что вы доказали этой дуэлью? То, что вы дурак, так это все знали. Ну, к чему это поведет? К тому, чтобы я сделала с посмешищем всей Москвы. К тому, что всякий мог сказать, что вы в пьяном виде, не помня себя, вызвали на дуэль человека, которого вы без основания ревнуете, и который лучше вас во всех отношениях. И почему вы могли поверить, что он мой любовник? Почему? Потому что я люблю его общество. Да ежели бы вы были умнее и приятнее, я предпочитала бы ваше. Не говорите со мной, умоляю. А чего мне не говорить с вами? Я могу говорить и смело. Скажу, что редкая та жена, которая с таким мужем, как вы, не взяла бы себе любовника. А я этого не сделала. Нам лучше расстаться. Расстаться? Извольте только, ежели вы дадите мне состояние, расстаться! Вот чем испугали! Я тебя убью! Пьер встает с кушетки, поднимает над головой мраморный столик. Зимний вечер. В парке возле имения Балконских в Лысых горах вьюга заметает аллеи. Князь Николай Андреевич один в своем кабинете. Поди к Марье Богдановне и скажи только ей. Князь приказал спросить, что. Приди и скажи, что она скажет. Слуга уходит, поднимается по лестнице. Из комнаты Лизы выходит акушерка. Доложи князю, что роды начались. Слуга спускается, акушерка заходит обратно. Княжна Марья сидит в своей комнате, прислушиваясь к звукам дома. Ее старая няня, повязанная платком, зажигает перед киотом свечи и садится у двери с вязанием. По поверью, чем меньше людей знают о страданиях родильницы, тем меньше она страдает. Все старались притвориться незнающими. Никто не говорил об этом. Но во всех людях видна была одна какая-то общая забота, смягченность сердца и сознание чего-то великого, непостижимого, совершающегося в эту минуту. Княжна Марья пытается читать книгу. Она замечает, что слуги торжественно и тихо проносят мимо двери кожаную кушетку. Княжна Марья оставляет книгу, смотрит лучистыми глазами на сморщенное лицо няни. Помилует. Никакие доктора не нужны. Резкий порыв ветра отворяет окно и задувает свечу на столе. Княжна Марья вздрагивает. Няня высовывается в окно. Княжна матушка, едут по проспекту кто-то. С фонарями. Должно доктор. Ах, боже мой. Слава Богу. Надо пойти встретить его. Он не знает по-русски. Княжна Марья накидывает шаль и спешит на лестницу. Внизу дворецкий стоит со свечой у входной двери. Здорово ли, княжна? Здорово. Нет, это не может быть. Почему? Это было бы слишком необыкновенно. Марья не верит своим глазам. На нижней площадке, где стоял дворецкий со свечой, появляется из полумрака фигура Андрея. Он в шапке и манто с меховым воротником, бледный и худой. Андрей поднимается по лестнице с непривычно нежным и смягченным выражением лица, крепко обнимает сестру. Какая судьба, Маша, милая! Андрей входит в полумрак комнаты. Лиза в белом чепчике лежит на кожаной кушетке. Рядом делают приготовление акушерки. Черные волосы прядями вьются у вспотевших щек Лизы. Прилипают к лбу. Небольшой рот приоткрыт. Лиза мучается. Князь Андрей подходит к кушетке, встает на колени, касается руки Лизы. На сосредоточенном, изможденном лице Андрея блестит пот. Глядя на жену, он то хмурится, то неуместно улыбается и тут же мрачнеет. Блестящие глаза Лизы смотрят по-детски, испуганно. Она останавливает взгляд на Андрея. Она не удивилась, что он приехал. Она не поняла того, что он приехал. Его приезд не имел никакого отношения до ее страданий и облегчения их. Андрей печально опускает глаза. Thank you. Лиза вновь мечется в бреду, содрогается всем телом, хватает ртом воздух. Андрей напуган. Акушерка провожает Андрея к двери. В комнату входит седой доктор. Балконский в томительном ожидании сидит на большом сундуке недалеко от двери. Заметив акушерку, идущую к двери, срывается с места, тоже хочет войти. Нельзя, нельзя. Отходит от закрытой двери, медленно возвращается к сундуку. Андрей бросается к двери. Зачем принесли туда ребенка? Ребенок? Зачем там ребенок? Или это родился ребенок? Пораженный, Андрей медленно поворачивается лицом к стене. Дверь отворяется. Бледный доктор выходит из комнаты. Князь смотрит на него с надеждой, но доктор растерянно отводит глаза и уходит. Выходит пожилая женщина. При виде Андрея она крестится, в слезах убегает. Князь врывается в комнату. Мертвая Лиза лежит на подушках. В ее открытых глазах застыли ужас и страдания. Ее полуоткрытый рот будто говорит. Я вас всех любила, никому дурного не делала. И что вы со мной сделали? Ах, что вы со мной сделали? Акушерка держит младенца. Андрей вздрагивает. Ах, что и за что вы это со мной сделали? Сквозь пелену слез Андрей смотрит на свою бедную жену. Балконский, как тень, тихо идет по дому вдоль больших замерзших окон. Андрей открывает двери в кабинет отца. Николай Андреевич стоит прямо за ними. Старческими жесткими руками крепко обхватывает шею сына и рыдает. По пустынным аллеям парка гуляет ветер. Быстро темнеет. Ранняя весна. По аллеям парка медленно прогуливаются Андрей и Пьер. Я не могу вам сказать, как много я пережил за это время. Да, много, много мы изменились с тех пор. Ну, а вы, какие ваши планы? Да что про меня говорить. Отчего вы не служите в армии? После Аустерлица. Это покорно благодарю. Если бы вы на парте стоял тут, у Смоленска, угрожая Лысым Гором, я бы и тогда не стал служить в русской армии. Слышали про дуэль? Да. Ты прошел и через это. Одно, за что я благодарю Бога, это за то, что я не убил этого человека. А чего же? Убить злую собаку даже очень хорошо. Убить человека? Нехорошо. Несправедливо. Ну, чего же несправедливо? То, что справедливо и несправедливо, не дано судить людям. Люди вечно заблуждались и будут заблуждаться. Ни в чем больше, как в том, что они считают справедливым и несправедливым. Несправедливо то, что есть зло для другого человека. Ну, кто тебе сказал, что такое зло для другого человека? Я знаю в жизни только два действительные несчастья. Угрызение совести и болезни. И счастье есть только отсутствие этих зол. Жить для себя, избегая только этих двух зол. Вот вся моя мудрость теперь. Да как же жить для одного себя? Нет, нет и тысячу раз нет. Разве я не чувствую в своей душе, что я составляю часть этого огромного гармонического целого? Я чувствую, что я не только не могу исчезнуть, как ничто не исчезает в мире, но что я всегда буду и всегда был. Да, это учение Гердера. Но не то душа моя увидит меня. Жизнь и смерть. Вот что убеждает. Убеждает то, что видишь, дорогое тебе существо, которое связано с тобой, перед которым ты был виноват и надеялся оправдаться. И вдруг существо это страдает, мучается и перестает быть. Зачем? Не может быть, чтобы не было ответа. Нет, я только говорю, что убеждают не доводы. А то, когда идешь в жизнь рука об руку с человеком, и вдруг человек этот исчезнет. Там. В нигде. И ты сам останавливаешься перед этой пропастью и заглядываешь туда. И я загляну. Да, разве не то же самое и я говорю? Надо жить, надо любить, надо верить, что живем не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем жить вечно, во всем. Весенний день. Березовая роща вся в нежных зеленых сережках и листочках. В открытой коляске, запряженной двумя лошадьми, едет хмурый, погруженный в свои мысли Андрей Болконский. К нему поворачивается кучер. Ваша светлость. Легко как. Что? Легко, ваша светлость. Андрей размышляет. Что он говорит? Да, в весне верно. То зелено, все уже. Как скоро. И береза, и черемуха. И ольха уж начинает. А дуб и незаметно. Да, вот он, дуб. На краю дороги стоит дуб. Его кора покрыта складками и трещинами. Он один стоит черный и угрюмый между нежно зеленеющими березами. Его корявые ветви неуклюже торчат в разные стороны. Под дубом кипит жизнь. Копошатся насекомые, растут цветы и трава. Весна. И любовь, и счастье. И как не надоест вам все один и тот же глупый, бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман. Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Не верю вашим надеждам и обманам. Да, он прав. Тысячу раз прав этот дуб. Пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман. А мы знаем жизнь. Наша жизнь кончена. Надо доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая. Поздняя весна. Солнечный теплый день. Невеселый Андрей Болконский подъезжает к дому Ростовых в Отрадном. Вокруг все уже зелено. По обе стороны от дороги цветут кусты сирени. За кустами справа играет стайка девушек. Наташа в легком желтом ситцевом платье с белым платком на голове, из-под которого выбиваются темные локоны. Она подбегает к дороге и с любопытством смотрит на Андрея. Смеясь, бежит назад. Легкая улыбка озаряет лицо Андрея. Андрей Болконский и граф Ростов у крыльца имения. По опекунским делам рязанского имения князю Андрею надо было видеться с уездным предводителем дворянства графом Ростовым. Наташа убегает от стайки девушек, подбегает к крыльцу. Андрей оборачивается, их взгляды встречаются. Наташа искренне и широко улыбается ему, вбегает в дом. Андрей отворачивается и следует за графом. Лунная ночь. Андрей в гостевой спальне дома Ростовых. Постель не тронута. На столе горит свеча. Князь распахивает окно в сад. Только еще один раз. Да когда же ты спать будешь? Я не буду, я не могу спать. Что же мне делать? Ну, последний раз. Андрей прислушивается к разговору и пению девушек, стоящих у открытого окна в комнате этажом выше, видит их тени на земле. Ах, какая прелесть! Ну, теперь спать и конец. Ты спи, а я не могу. Соня, Соня, ну как можно спать? Да ты посмотри, что за прелесть. Ах, какая прелесть! Да проснись же, Соня, ведь я такой прелестной ночи никогда, никогда не бывала. Нет, ты посмотри, что за луна. Ах, какая прелесть! Да поди сюда, душенька, голубушка, поди сюда! Ну, видишь? Так бы вот села на корточке. Вот так. Подхватила бы себя под коленки. Туже, как можно туже, натужиться надо. И полетела бы. Полет над ночной землей. Внизу проносятся поля, леса, озера и реки. В воде дрожит лунный свет. Верхушки деревьев плавно качаются на ветру. Солнечный день. Князь Андрей, возвращаясь от Ростовых, снова едет через знакомую березовую рощу. Все березы уже стоят зеленые. Андрей задумывается. Да, здесь, в этом лесу, был этот дуб, с которым мы были согласны. Да где он? Да это тот самый дуб. Старый дуб весь преобразился. Он раскинулся шатром сочной зелени, чуть колышется в лучах яркого солнца. Не видно ни корявых черных веток, ни трещин в коре. Андрей услышится. Я всех вас люблю и никому дурного не делаю. И что вы со мной сделали? Сквозь густую крону пробиваются солнечные лучи. Надо верить, что живем не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем жить вечно во всем. Нет, жизнь не кончена в 31 год. Мало того, что я знаю все то, что есть во мне, надо, чтобы и все знали это. И Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь в небо. Надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтобы на всех она отражалась, чтобы все они жили со мною вместе. Раскидистый дуб остается позади. Он стоит зеленым великаном на фоне голубого весеннего неба. Конец первой серии. Продюсер реставрации Карен Шахназаров. Киноконцерн «Мосфильм», 2017 год. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ, акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Автор текста тифлокомментария Вера Февральских.